Глава 18. Общинники разошлись в стороны, освобождая мне путь. Я прошел к машине проверяющего, а тот спустился на землю и, окинув меня снисходительным взглядом, велел: «Говори!» Я посмотрел на всех присутствующих и остановил взгляд на наместнике. Тот был сам не свой, весь дергался, переминаясь с ноги на ногу и щелкая пальцами на руках. Огрызался на бородача, подвернувшегося под горячую руку, и буравил меня ненавидящим взглядом. Он явно не ожидал, что люди, которые привыкли всего бояться, наконец-то поднимут головы и начнут высказываться. «Ну, чего молчишь?» — поторопил меня Фома Мытник, как назвал его Кондрат. «Говори или проваливай с моих глаз!» «Говори, Егорка, ничего не бойся, мы с тобой!» Из толпы показалась Авдотья, а следом за ней Иван с Анной. Родные явно были встревожены происходящим и тем, что я здесь выступил в одной из главных ролей. Я не говорил им о том, что намерен делать, поэтому для них это было большой неожиданностью. «Единственное, что всех не устраивает, — это наместник. Из-за него все беды в общине. Он не заботится о больных и старых. Его не волнует, что многие живут в домах, которые в один день могут рухнуть им на головы. В общине есть небольшой кусок леса, но туда заходить запрещено. Наместник считает, что только он и его люди могут пользоваться благами леса. А еще...» Я говорил и говорил обо всем, что знал и о чем слышал. Почти у каждого жителя Волчьего края были претензии к наместнику. Вокруг стояла тишина. Все прислушивались к моим словам. «Про колодцы не забудь», — подсказала бабка, — «и про крыс, от которых житья не было. Если бы не наш Егорка, мы бы до сих пор тухлую воду пили». «Да-да, Егор Державин большой молодец. Он за последние недели нам больше добра сделал, чем наместник за весь свой срок правления», — послышался голос из толпы. Приказчик обвел взглядом жителей и громко спросил: «Я так понял, что вы хотите поменять наместника?» Народ согласно загудел, но я поправил: «Не просто поменять, а поставить того, кто знает проблемы общины и кому все доверяют. Наместником должен стать кто-то из наших». Проверяющий недовольно сморщился, обдумывая услышанное. Ему явно не нравилось происходящее. К тому же он прекрасно понимал, ему нужно что-то ответить и как-то успокоить людей. «Я вас услышал, жители Волчьего края!» — выкрикнул он. «Вернувшись в Высокий перевал, я обговорю эту ситуацию с правителем, а пока...» «Да ты вернешься в свой перевал через месяц, а пока вы там порешаете, пройдет еще полгода!» Вперед вышел ворон, и, судя по лицу приказчика, он узнал в старике бывшего наместника. «Я знаю, что ты, Фома, сам можешь этот вопрос решить. Полномочий у тебя хватает. Решай, иначе с вилами и топорами пойдем в столицу. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю». Старик сурово сдвинул брови. Проверяющий же разозлился. Оно и понятно, ему угрожают. Он явно не привык к такому обращению. «Ты что же хочешь, этого паренька на место наместника поставить?» Фома кивнул на меня и окинул таким взглядом, будто я букашка, а не человек. «Зачем же паренька? Он еще слишком молод, чтобы на свои плечи такой груз брать. У нас есть из кого выбирать». Ворон повернулся к людям и окинул их изучающим взглядом. Я же больше не вмешивался. Свое дело сделал, раскачал общинников и придал им смелости. Остальное решат без меня. «Ну вот, Иван Державин», — ворон указал крючковатым пальцем на моего отца. «Всю жизнь вообще не прожил. Отца здесь похоронил, сам охотником был, сейчас плотничает. Жена у него, Аннушка, всегда помогает, последнее отдает. Я голосую за него». Он поднял руку вверх. Следом за ним начали поднимать руки остальные жители. Наместник же весь раскраснелся и с выпученными глазами следил за происходящим. Прямо сейчас его лишали всего, что у него было. Он понимал, что как только перестанет быть наместником, его выгонят из общины. Поэтому единственная возможность спастись — бежать из обжитого места, оставив дом, свинарник, верных людей и, что еще больнее, лишиться заработка. Как рассказывал ворон, работа наместника хорошо оплачивалась, и кроме этого выделялись деньги для общины. Когда над толпой поднялся целый лес рук, ворон обернулся к проверяющему. «Ну что, Фома, скажешь?» Прищурившись, спросил старик и, не дождавшись ответа, продолжил. «Сам ведь понимаешь, если мы пойдем к перевалу, к нам много кто присоединится. В каждой общине и в каждом городе найдутся недовольные. Ведь все в смуту может превратиться, а правителю это ох, как не понравится». Все-таки умный мужик этот ворон. Открыто не угрожает, но намекает так, что любой поймет. Приказчик бросил взгляд на наместника, который теперь походил на изваяние. Мужчина молча наблюдал за происходящим, но его глаза метали молнии. Иван же был ошеломлен. Такого поворота он точно не ожидал. Ведь даже не хотел сюда идти, Анна притащила. А теперь почти вся община выдвигала его на место наместника. Приказчик же тем временем понял, что потянуть время или отвертеться не удастся. Поэтому предпринял еще одну попытку. «Сам я принимать такие решения не могу. Давайте сначала проголосуем, кто за то, чтобы наместник остался на своем месте». На этот раз взметнулись руки тех, кто живет на первой улице и получает подачки от наместника. Но из общей массы это были единицы. «Понятно. Кто за то, чтобы поставить наместником Ивана Державина?» Сотни поднятых рук. Приказчику стало ясно, что все уже решено, и любая попытка саботировать или потянуть время обернется против него же самого. Он снова недовольно поморщился и обратился к Ивану. «Державин, тебя выдвинули стать новым наместником Волчьего края. Согласен или откажешься?» Иван наверняка до сих пор не мог поверить в происходящее и смотрел то на Анну, то на Авдотью, то на поднятые вверх руки общинников. «Соглашайся, Ванька!» — выкрикнул Кондрат. «Ты человек еще молодой и сильный, сдюжишь!» «Если помощь понадобится, мы рядом!» — поддакнул Сокол. Поддержка со стороны охотника была неожиданной. Все всегда говорили, что охотники поддерживают наместника, и именно на них держится вся его власть, но, как оказалось, есть те, кто готов пойти против. Приказчик сделал шаг к Ивану и, уперев руки в бока, вперился в него настороженным взглядом. «Еще раз спрашиваю, согласен?» Иван сглотнул, откашлялся в кулак и, пожав плечами, ответил. «Согласен, раз такие дела». Фома с раздражением выдохнул. Видимо, надеялся, что Иван откажется, и тогда можно будет оставить все по-прежнему. «Ну, раз вы так решили...» Он снова поднялся на машину и с торжественным видом произнес. «Именем правителя Нижнего мира Демида Грозова объявляю тебя, Иван Державин, наместником Волчьего края!» Раздались редкие хлопки, которые все увеличивались, и вскоре толпа взорвалась аплодисментами и восторженными криками. Ивана окружили и принялись поздравлять. Кто-то сразу перешел к делу и начал давать советы. Кто-то просто похлопал по плечу и отошел. В общем, никто не остался равнодушным, но не все радовались. Жители первой улицы явно приуныли и поспешили к наместнику шептаться. «Державин!» — окликнул Ивана приказчик. «Подойди ко мне через пару часов. Все обсудим, подпишем документы». Иван кивнул и двинулся в сторону дома в сопровождении ворона, глухаря и еще нескольких мужчин. Оставшиеся жители заинтересовались дарами из высокого перевала. Я взглянул на наместника и понял, что этот человек так просто не сдастся и обиду не простит. Он буквально прожигал меня своим колючим, угрожающим взглядом, в котором было столько злости и ненависти, что можно испепелить. Надо быть настороже, пока он не уехал. От такого человека добра не жди. Готов поспорить, что наместник сделает нам подлянку, но какую? Вернувшись домой, обнаружил полную кухню гостей. Люди пришли поддержать Ивана. Я сразу скрылся в своей комнате и уже оттуда прислушивался к разговорам. Люди поддерживали Ивана и радовались тому, что прежний наместник уходит. Многие хотели лично проводить последнего до ворот и сказать все, что о нем думают. «И верного пса Игната нужно тоже выдворить из общины. Нечего ему здесь делать», — подал голос глухарь. «Иначе он будет свои дела здесь творить. Если уж вырезать опухоль, то полностью, а то снова разрастется». «Прав ты, но не только Игната, а всех троих подручных. Все одним миром мазаны», — подал голос сапожник. «А заодно и Борьку с его придурковатой матерью. Нечего таким людям здесь делать. «Если так рассуждать, то всю первую улицу придется прогнать», — весело проговорил Сокол. «И нас, охотников, в том числе». «Ты прав, но не стоит с этим торопиться», — подал голос Иван. «Наместник уедет, в этом я не сомневаюсь. А остальные пусть сами решают». Я уже хотел приступить к изготовлению следующей поделки, когда дверь моей комнаты открылась, и на пороге появился Иван. «Ты чего здесь один сидишь? Иди к нам, мать конфеты к чаю достала». «Там, наверное, и сесть-то некуда». «Для сына я место всегда найду, тем более это ты все затеял». Он подошел и положил свою тяжелую руку мне на плечо. «Глухарь и ворон мне во всем сознались. Это ты их подговорил?» «Ничего особенного не сделал, всего лишь хотел, чтобы поменяли наместника. Того, что выберут тебя, даже не предполагал», — признался я. «Я сам до сих пор этого не осознал. Только что был плотником без денег, материалов и мастерской, а тут раз и целый наместник», — рассмеялся он. «Вот так судьба. То резкий спуск, то скорый подъем». Мы прошли в кухню, где меня тут же усадили за стол, налили большую кружку свежезаваренного чая и поставили передо мной пиалу с медом и кулек конфет. «Как же тебе, Егорка, хватило смелости выступить перед проверяющим?» — спросил Кондрат. Он сидел в углу и, закинув ногу на ногу, с улыбкой смотрел на меня. «А чего его бояться?» — пожал плечами и принялся облизывать ложку из-под меда. «Наоборот, ведь если мы не можем найти управу на наместника, то нужно обратиться к тому, кто может». «Ах, недолго Ивану царствовать. Фома поедет в перевал, там правителю обо всем доложит, и тот быстро найдет замену», — тяжело вздохнув, проговорил глухарь. Он сидел за столом рядом с Авдотьей и машинально размешивал уже остывший чай. «Мне кажется, правителю нет дела до того, кто будет наместником в каком-то далеком, всеми забытом волчьем крае. У него и без нас хлопот хватает. Если мы по-прежнему будем дань ему платить, он о нас и не вспомнит», — возразил ворон. «Но зачем-то же он отправил сюда этого... Я уж и забыл, как наместника зовут», — почесал затылок глухарь. «Виктор Игоревич Тимофеев», — тихо подсказала Анна. Она сидела рядом с мужем и держала его за руку. На лице играла полуулыбка. «Точно, Игоревич. Так вот, зачем к нам отправлять этого Игоревича? Почему из местных никого не поставили, как обычно бывало? Так наместник тоже из ссыльных. Правитель обязан предоставить ему работу. Вот и отправил куда подальше, с глаз долой», — пояснил ворон. «Хм, а я думал, наоборот, в узде нас держать и обо всем докладывать. Все-таки в самой глуши дебри живем». Тут Иван встал на ноги и указал на часы. «Пора идти». Мужчины поблагодарили за угощение и вышли на улицу, а мы с Анной и Авдотьей остались втроем. «Даже не верится, что Ванюшу наместником назначили», — прошептала бабка. «Страшно как-то». «А чего вы боитесь?» — Анна принялась убирать со стола посуду и складывать в таз. «Пока не знаю, но страшно». «Не переживайте, Ваня справится. Не зря за него все проголосовали», — твердо ответила Анна. Я допил чай, съев целых три конфеты, и вернулся в свою комнату. Дело сделано. Теперь очередь Ивана. Он должен проявить себя и принять правильное решение, чтобы общинники не разочаровались в нем. Неизвестно, насколько поднимется достаток семьи, поэтому я решил продолжить изготавливать поделки. На поиски Егора Иван потратил стоимость двух ядер зверя, поэтому я должен вернуть ему эти деньги. Вскоре Иван вернулся и рассказал, что подписал документы, судя по которым он с сегодняшнего дня наместник Волчьего края. «Что же станет с наместником?» — спросила Анна. «Он больше не наместник», — сухо ответил Иван. «Теперь он обычный человек, и все его запреты больше не действуют». «Неужели он здесь останется жить после всего, что наворотил?» — удивилась Авдотья. «Ему же руки никто не подаст». «Я не знаю, что он будет делать. Не видел его, у себя отсиживается. Но завтра обязательно поговорю и выясню, когда ехать собирается». «Правильно, пусть едет отсюда, пока не припомнили ему все, что здесь творил», — глухо проговорила Авдотья. «Добром дело не кончится». «Завтра видно будет». Иван встал и направился в свою комнату. «Утром все решу. В голове до сих пор не укладывается то, что случилось». Я тоже вернулся в комнату, но сесть за стол не успел. В окно что-то стукнулось. приложив руки к стеклу, разглядел у забора Женьку. Он махал мне рукой. «Пошли, кое-что покажу», — сказал друг вполголоса, едва я вышел на крыльцо. «Что ты хочешь показать?» — я двинулся к калитке. «Сейчас все сам увидишь», — усмехнулся он. Мы направились вниз по дороге в сторону ворот. Старушка глухаря утопала во тьме, зато первая улица была залита светом, будто днем. И оттуда слышался гул разговоров. «Что там такое? Сбегают, как крысы с корабля». Мы прошли по нижней дороге до первой улицы, поднялись мимо свинарника и увидели, что улицу освещают прожекторы, а люди грузят вещи на повозки. «Куда это они собрались?» — удивился я. «Сбегают, говорю же. Расправы боятся. И правильно, пусть боятся. Все, ушла их власть. Теперь сила за нами. Эх, заживем!» «Погоди радоваться, еще неизвестно, как все обернется». «Лучшего наместника, чем твой отец, придумать невозможно. Его все уважают». Мы издали увидели, как Борька в сопровождении матери вышел из калитки. Пока она возмущенно выговаривала бородачу, Борька обернулся и увидел нас. На его лице больше не было ни ухмылки, ни наглости, ни злости. Лишь какая-то обреченность и уныние. Он сплюнул под ноги, отвернулся и забрался в повозку. «Почему они уходят? Ведь их никто не прогонял», — удивился я. «Боятся нас. Знают, что завтра к ним придут те, над кем они все это время издевались, и припомнят. Фома мытник утром уезжает, поэтому сбегают сейчас, пока их никто не трогает». «Как же они без сопровождения?» «А на что им сопровождение, если охотники тоже едут? Вон, видишь?» — Женька указал вдаль. «Петрович с семьей тоже выезжает, и Агутины. Я видел, свое имущество в телегу складывали. Скоро вся первая улица освободится», — с довольным видом проговорил друг и, понизив голос, уточнил. «Замолвишь за нас словечко перед отцом, чтобы дом какой-нибудь отдал? Сам знаешь, как мы живем». «Отец никого в обиде не оставит», — заверил я. Мы еще немного поглазели на торопливо собирающихся людей и разошлись на свои улицы. Прежде чем вернуться домой, я сходил на поля и отдал часть своей энергии. Почва уже довольно сильно изменилась, и растения цвели пышным цветом. Но система все не давала знать, что задание выполнено. Скорее всего, мне придется еще много раз прийти сюда, чтобы восстановить такой большой кусок обедневшей земли. Когда вернулся домой, оказалось, что все уже разошлись по комнатам, и царила полутьма. Только из спальни Ивана и Анны доносился тихий разговор. Я понимал, что на них внезапно свалилось то, о чем они даже не мечтали, поэтому нужно время, чтобы все осознать и начать действовать. Думаю, уже завтра Иван предпримет первые шаги на новой должности. Уверен, у него все получится, но все же буду за ним приглядывать, ведь я старше него более чем на 500 лет. Призрак спал на своей подстилке, дергая во сне задними лапами и хвостом. Наверняка за кем-то гонится во сне. Он так подрос за последнее время, что больше походил на взрослого пса, который не умеет управляться собственным телом, поэтому постоянно спотыкается, бьется об углы и падает на ровном месте. Я забрался под одеяло, и прежде чем окунуться в мир сновидений, еще раз обдумал произошедшее. Когда затевал переворот, то даже не подозревал о том, что наместником выберут Ивана. Вышло даже лучше, чем рассчитывал. Погруженный в мысли, не заметил, как уснул. Но проспал недолго. Вскоре, будто сирена, завыл по духам призрак. «Ты в своем уме? Ложись спать, перебудешь всех!» Сонно проговорил и зарылся под подушку. Однако неугомонный щенок даже не думал слушаться. Схватив зубами одеяло, он стянул его на пол и снова протяжно завыл. «У-у-у-у! Ты издеваешься?» Отмахнулся я и обратился к духу. «Вейл, что ты творишь? Дай поспать!» «Беда, Орвин, просыпайся!» Я вмиг отбросил подушку и вскочил на ноги. В доме было тихо и темно, поэтому не сразу понял, что случилось. Вдруг в окне появился какой-то отблеск. Я ринулся к нему, выглянул на улицу и на мгновение замер. Однако тут же взял себя в руки и закричал: «Пожар! Горим!» Весь двор и все строения полыхали. Также был объят огнем наш дом снаружи. Сначала рванул в комнату бабки и, удостоверившись, что она проснулась и встает, побежал к родителям. Те уже не спали и наскоро надевали то, что попадалось под руку. «На выход! Все на выход!» — — закричал Иван, подталкивая нас к двери. Анна отодвинула засов и толкнула дверь, но та не поддалась. Тогда женщина навалилась плечом и надавила. Дверь не открывалась. «Нас заперли!» — в панике закричала она. «Отойди в сторону!» Иван начал биться о дверь, но та по-прежнему не открывалась. «Мне ее не выбить. Крепкая, сам из дуба делал. Давайте через окно». Между тем огонь разгорелся настолько, что пламя плясало во всех окнах и запахло гарью. «За мной!» — скомандовал Иван, забежал в кухню и, прихватив табурет, запустил им в окно. Стекло со звоном разлетелось, и языки пламени начали облизывать подоконник. «Накиньте что-нибудь и на улицу, быстро!» Авдотья, которая бегала по дому и складывала в заплечную сумку деньги и прочие ценности, накрыла меня одеялом и подтолкнула. «Лезь первым, меня поддержишь, чтобы не свалилось». Я выпрыгнул на улицу и уже приготовился ловить Авдотью, но тут увидел темный силуэт, промелькнувший за забором. Это поджигатель. Ни на секунду не задумавшись, рванул за ним.